Глава 7. Райдер. Пошли законы физики к черту, и ты тоже. Не бывает путешествий во времени без ограничений. Должны же быть правила, ведь в конечном счете парадокс дедушки никому не решить. Самый известный временной парадокс. Умозрительный эксперимент, в котором человек возвращается в прошлое, где убивает собственного дедушку до рождения своих родителей, делая невозможным свое рождение и, соответственно, путешествие в прошлое. Уверяет Беккет с другого конца дивана. Не решить, и все. Шейн переводит взгляд с телевизора на Бека. Это когда отправляешься в прошлое трахнуть собственного деда? Нет, тупица, когда убиваешь его. А значит, твой отец не родится, а ты никогда не будешь зачат. А раз ты никогда не рождался, то как можешь стоять над трупом деда? Нельзя существовать и не существовать одновременно. Это парадокс, так что правила нужны, чтобы увязать. Чувак, взгляни в лицо фактам. Путешествий во времени не существует. Законы физики не позволяют. Пошли законы физики к черту, и ты тоже. Беккет, заговорив на эту тему, вечно увлекается. Райдер, хоть ты меня поддержи. А? Поднимаю голову и замечаю, что Шейн на меня смотрит. Я морщусь. «О чем вы теперь болтаете?» «Что за муха тебя сегодня укусила?» Бека мое состояние, судя по всему, забавляет. «Ты киснешь уже час, наверное». «Дуешься из-за Гаррета Грэхэма?» — смеется Шейн. «Да», — бормочу я, — «потому что я облажался». Прошел целый день с тех пор, как Грэхэм заявился к нам на тренировку и, фигурально выражаясь, мне всыпал, и я до сих пор не могу об этом забыть. Место тренера в хоккейном лагере дает бесценный опыт. Будь у меня такой шанс, я являлся бы каждый день ни свет ни заря, и как губка впитывал каждую каплю знаний, которую могут дать эти две легенды. «Ты не облажался», — заверяет меня Беккет. «Он сказал, что мне не хватает лидерских качеств, то есть практически заявил, что для своего лагеря меня не выберет, следовательно, я облажался». И все из-за девчонки. Видите, вот почему я ни с кем не встречаюсь. Ладно, справедливости ради, дело не только в этом. Все эти годы у меня не было цели специально избегать любых отношений из страха, что однажды женщина, с которой я переспал безо всяких обязательств, намеренно отключит мой будильник, когда я засну, чтобы мы могли поспать подольше, а мой кумир в мире хоккея застанет нас целующимися в машине, как раз когда я опаздываю на тренировку. «Тебя выбрали одним из капитанов, за тебя проголосовали», указывает Шейн, прерывая безумный поток моих мыслей. «Если ему нужны лидерские качества, сказать, что у тебя их нет, не получится. Я один из двух капитанов в команде, где одна половина игроков ненавидит другую, и, надо заметить, отлично справляюсь со своей работой», огрызаюсь я. На утренней тренировке Рент и Трагер снова чуть не вцепились друг другу в глотку. «У тебя телефон разрывается», — сообщает Беккет, мельком взглянув на журнальный столик, где наши телефоны валяются вперемешку с их с Шейном пивными бутылками. «Знаю, это карма. Она весь день мне пишет, чтобы извиниться. В ответ я отправил одно сообщение. Сказал, что вчера вечером хорошо провел время. Но после сегодняшнего утра мне стало ясно, что графики у нас не совпадают, а мне хотелось бы сосредоточиться на хоккее». «Спасибо, до свидания». Она, судя по всему, решила, что если продолжит извиняться, мое отношение как-то изменится. Шейн знающе ухмыляется. «Ни единого шанса на повтор, да?» «Клянусь, иногда этот парень просто мысли мои читает. Впрочем, тут он исходит из здравого смысла. Нельзя сбивать хоккеисту график, точка». Я глубоко вздыхаю, чувствуя, как опять во мне разгорается раздражение. «Видишь, приятель, вот почему моя теория о путешествиях во времени лучше», — встревает Беккет. «Согласно моей модели, ты бы вернулся в прошлое и велел себе не подниматься с ней наверх. Как я всегда говорю, карма закрывает дверь, а судьба распахивает окно». «Да хватит уже», — умоляет Шейн. «У нее даже имя по-другому пишется. Правописание переоценивают. Так вот, если допустить, что время и пространство линейны...» Шейн тыкает в него пальцем. «Еще одно слово на эту тему, и я в прямом смысле опрокину пиво тебе на голову. «Дружище, с тобой никакого веселья». Шейн поворачивается ко мне. «Кстати, я тут понял, что решение твоей проблемы с Гарретом Грэхэмом прямо перед тобой. Хоть одна хорошая новость». «Да?» Он широко и довольно улыбается. «Джиджи Грэхэм». Я свожу брови, не понимая, к чему он ведет. «И что с ней?» «Приятель, дочка этого человека учится с тобой в колледже. Ты без проблем можешь наладить контакт. Поговори с ней». «И что я скажу?» Друг пожимает плечами. «Попроси замолвить за тебя словечко». «Ну, это вряд ли». Шейн тут же подозрительно сощуривается. «Почему? Что ты ей сделал?» Беккет в ответ фыркает в свое пиво. «Да ничего я не сделал. Тогда просто будь собой». Теперь Бек уже открыто хохочет. «Как скажешь. Я встаю с дивана. Буду наверху». Оставляю их в гостиной и поднимаюсь к себе, где тут же бросаюсь на кровать и хватаю ноутбук. Как и вчера, после возвращения домой с катка, я ищу более подробную информацию о молодежном лагере Грэхэма и Коннелли. Вот только эту тему я уже успел полностью изучить, так что пришло время другого поискового запроса. Благодаря Шейну, теперь у меня в голове засела идея с Джиджи. Мне удается наскрести кое-какую информацию о ее главных достижениях. Но информации мало, и она чрезвычайно разрозненная. Студенческий хоккей куда меньше освещают по телевидению, чем НХЛ. А уж найти хоть что-то о женском студенческом хоккее практически невозможно. Получается отыскать видео одной игры с прошлого сезона, матча в плей-офф между Брайером и Йелем. Его полностью показывали по одному из местных спортивных телеканалов, и, к счастью, кто-то додумался загрузить его в сеть. В какой-то момент в кадре появляется Джиджи, сидящая на скамейке. Наблюдая, как ее сокомандницы успешно отбиваются в меньшинстве, она всем телом подается вперед, и в серых глазах пылает такой огонь, что чувствуется даже через экран. У меня закипает кровь. Не могу удержаться. Начинаю гадать, какова она в постели. Такая же огненная или нет. В ней есть какая-то яростная сексуальность. Есть что-то манящее в том, что она выбрала тот вид спорта, где нужна максимальная физическая сила. Силовые приемы в женском хоккее запрещены. Но это не отменяет того, что для такого спорта нужна мощь. Кроме того, в итоге все сводится к битве мозгов. Все дело в тактике. Я думаю о том, как нейтрализовать оппонента, не контактируя с ним, как сделать так, чтобы он потерял шайбу, и соображаю, как надлежащим образом изменить собственную манеру игры. Это совершенно особая игра. Даже если отбросить в сторону ее суровость и тот факт, что игроков периодически швыряют о бортик катка. И Джиджи хорошо играет, техника у нее потрясающая. В ее движениях ощущается грация, а клюшкой она владеет просто божественно. К третьему периоду Брайер опережает соперников на 3 гола, и для линии Джиджи задача на этот вечер выполнена. Камера показывает скамейку Брайера. Она сняла шлем, темные волосы, собранные в хвост, стали влажными от пота. Не подозревая, что ее снимают, она стягивает резинку, цепляет ее на запястье, и волосы длинными свободными волнами падают на плечи. И тут я понимаю, что у меня встал. К счастью, раздается стук в дверь, а то я бы впервые в жизни занялся дрочкой под игру женской хоккейной команды. «Приветик!» Шейн проскальзывает в комнату, не дождавшись разрешения войти. Я закрываю ноутбук и убираю его в сторону. «Что?» «Сегодня вечером у женской команды товарищеский матч. Брайер против Провиденса. Католический колледж в Род-Айленде, регион Новая Англия. Играют в Ньютоне. Он называет площадку примерно в часе езды от нас, к западу от делового центра Бостона. И ты должен туда поехать. Зачем? Чтобы поговорить с Джиджи Грэхэм, приятель». Не успеваю я возразить, как он кидает мне ключи. Ловлю я их чисто машинально, умудряясь избежать царапины от брелка в форме единорога, который в апреле подарила Шейну на день рождения младшая сестренка. Он во всем потворствует малышке. Просто очаровательно. Разумеется, это не помешало Беккету купить летом розового плюшевого единорога и оставить на подушке Шейна в тот самый вечер, когда тот собирался привезти домой девчонку. «Я даже разрешаю тебе взять мой Мерседес». «Мне не нужен твой Мерседес, богатенький Ричи. Это проявление жалости». «Отлично. Тогда вызовем эвакуатор, и твой джип будут тянуть от гаража до нужного места, а ты сядешь за руль и будешь его понарошку крутить. Иди ты». Вообще вся эта ситуация с джипом действительно проблематична. Этим утром мне написал механик, сообщив, что надо менять коробку передач. Понятия не имею, где наскрести денег на такие расходы. У меня нет богатых родителей, оплачивающих все мои счета, как у Шейна, и я ненавижу запускать руку в свои жалкие накопления. У друзей занимать я тоже ненавижу. Впрочем, думаю, позаимствовать машину на вечер можно. Не буду притворяться, что я выше этого. Шейн, глядя, как я прикарманиваю его ключи, начинает хохотать. «Не забывай ей льстить, можно даже встать на колени», — напутствует он. «Девчонки любят, когда парень встает на колени. Мне остается только закатить глаза. Я туда еду не куни ей делать. А может, стоило бы, она горячая штучка». Он, конечно, не ошибается, но раз уж мне предстоит проделать такой путь ради встречи с Джиджи, то не ради секса. Посмеиваясь, Шейн хлопает меня по плечу и провожает до двери. «Давай, покажи ей, чемпион».